Я был повязан узами мнимого обета. Мимолетные отлучки в город в счет не шли. Какую пользу черпал я из разговоров с Вургом, что упорно отказывался назвать свое имя? Что могла сообщить неискушенная в любовных играх, не ведавшая, что такое поцелуй, но стремительно набиравшая класс, милая стихотворица Уануук? В каком невежестве уличал меня желчный прорицатель Гиам, потирая побитые дозорными бока? Разрозненные крупицы знания, из которых не сложить мозаики. Я никак не врастал в эту жизнь, она отторгала меня, как инородное тело. Точнее было бы сказать, что я встал ей костью поперек горла. Все только вздохнули бы с облегчением, исчезни я насовсем. Император избавился бы еще от одного критика своих нелепых анахроничных реформ. Юруяги сорвались бы с цепи, чтобы драть своего брата и господина в клочья. Рыночные торговцы расстались бы с печальной необходимостью порскать в рассыпную при виде вооруженного до зубов Нилгана, от которого всего можно ожидать. Нилган, что Вургр, не человек. Не жить. Не понимал я и хода эксперимента, затеянного спорами на выдумку потомками из 21 века общей нашей с ними эры. Ну, нашептали они каким-то образом на ухо Лолру и Гюнру суть его бредовых реформ, против которых только ленивый не восстал бы. На какой результат они рассчитывали? Получить в итоге социальную химеру, этакий феодальный социализм? История уже знавала похожие взбрыки из школьной программы. Фараон Аменхотеп IV, которому предстоит родиться через 1000 лет, вздумал не спровергать старый пантеон в угоду им же придуманному новому божеству, солнцеликому Атону. Даже имя свое сменил на Эхнатона. Ни черта-то у него не вышло. Уж не напел ли бедняги его солнечные гимны голосок из дальнего будущего? Вот и солнцеличие фигурирует в деле, как улика. Впрочем, супруга его, Нефертити, будет хороша. Спасибо Тутмосу, который сумеет передать ее очарование в известняке. А что останется человечеству от императора Луол-Руйгюнра I? Здесь во мне, разумеется, вопиял заклятый гуманитарий в первом поколении Славик Сорохтин, которого весьма незначительно волновали нюансы социального устройства империи, для которого козни врагов перестройки по-зигански представляли сугубо статистический интерес, и который еще в безмятежном студенчестве самостоятельно и совершенно стихийно пришел к мысли, что история человечества есть не сумма занимательных фактов, а процесс созидания культуры. Нилгану, Змеулану такие подробности были до фени. Итак, безликие дни чередовались с такими же ночами. Стольный град Лунлурд-Замвил пребывал в спокойствии. Если и ковалась вокруг нас с императором какая-то интрига, то по всему, видать, делалось это с неподвластным моему опыту искусством. А может, и нет никакой интриги, и злодей Элмайенрут прям пригонит к прорве Ямеддо стадо обреченных буйволов и бегемотов. Но была интрига. 26. Тащусь сквозь темноту и холод, в никуда. Такой темноты и такого холода я здесь еще не знал. Теперь уже совершенно ясно, что я заблудился, и вокруг по-прежнему ни единой живой души, что могла бы указать мне дорогу на любом человеческом языке и даже без такового, просто взяла бы и ткнула пальцем в нужном направлении, если я смогу толково разъяснить, какое направление мне нужно. Где же эти чертовы небоскребы? Если я что-то понимаю в небоскребах, они обязаны нависать надо мной, как проклятие Божье, и притом полыхать тысячами своих окон. Какой-никакой, а ориентир. Но ничто надо мной не нависает, кроме непроницаемо черного полотнища небес. Я голоден, но это пока еще пустяк, не смертельно. Вот если я не выбреду к жилью, тогда дело примет серьезный оборот, и в конце концов должен же здесь наступить рассвет. Я подношу к лицу циферблат часов и силюсь разглядеть, что там показывают стрелки. Не видно низги, и я впервые начинаю сожалеть о том, что дома поскупился на приличные электронные часы с подсветкой, а уже здесь отказался от роскошного аппарата, который предлагал мне Ратмир взамен моего древнего механизма. Хотел сберечь как память о родном своем 20 веке. Итак, я не в состоянии даже выяснить, как долго мне болтаться в ночи. А что, если я ослеп? Кажется, начинаю бредить или галлюцинировать, что, в общем-то, одно и то же. Мерещатся неясные силуэты скособоченных домов, беспорядочно обступивших меня со всех сторон. Откуда-то доносятся странные размеренные звуки, будто работает свайный копер. Я стою на месте, прислушиваюсь. Ветер доносит обрывки музыки и голосов. Не знаю отчего, но всякое желание увидеть себе подобного вдруг пропадает. Не нравится мне эта музыка, и голоса какие-то недобрые. И пусть я все это себе придумал, но лучше уж потихоньку топать назад, где, по моим предположениям, осталась линия Магнара. Мои вытянутые вперед руки внезапно упираются во что-то шершавое и холодное. Неужели и вправду дом? Придерживая стены, ищу вход, а под ноги то и дело с треском и скрежетом лезет слежавшийся хлам. От полного непонимания происходящего и, возможно, от страха, я начинаю разговаривать сам с собой. Броню дворников, что так засрали вверенную им территорию, хотя небольшим светлым участком сознания понимаю, что никакими дворниками здесь годами не пахло, быть может, 67 лет сюда не ступала нога человека. Этакий застарелый матерый долгострой, пальцы погружаются в пустоту дверного проема или пролома. Осторожно на цыпочках делаю шажок в затлую тьму. Хрустит битое стекло. «Эй!» — негромко зову я. Эхо дробится на сотни осколков и возносится на невероятную высоту. Я слышу, как оно улетает от меня едва ли не 5 минут, а затем мой голос возвращается искаженным до неузнаваемости. Если только это мой голос, а не чей-то отзыв. И вот я слышу шаги.